и 18-летние ВВЭшники, примерно на 40%, ограниченно годные к строевой службе. Увы, нехватка призывного контингента. Вот эти люди и призваны непосредственно защищать честь и достоинство, покой и жизнь граждан. Прошу. Да, конечно, если вы видный политик, деятель крупного масштаба, бизнесмен с солидным капиталом или глава районной группировки боевиков, вас охраняют прекрасно натренированные здоровенные парни, снабженные всем необходимым для успешного выполнения своих обязанностей. Отличная экипировка, современное оружие, мощная техника. Вы можете ехать в машине с пуленепробиваемыми стеклами в сопровождении телохранителей в хорошо защищенный офис, а оттуда отправитесь вечером в клуб, где создана надежная система охраны, как на особо важном объекте. А если вы простой смертный, каких абсолютное большинство, вас защищает и охраняет недавно пришедший в органы паренек с ржавым пистолетом и постоянно неработающей радиостанцией. Машины у него нет, маршрут патрулирования очень протяженный, поскольку не хватает сотрудников, чтобы перекрыть все необходимые места. И ходит патрульный по маршруту не очень шибко, поскольку от недоедания у него слабость. Вот и не успевает пресечь и предотвратить. Вы должны такое положение понимать и довольствоваться тем, что есть. Перед обедом второго, с начала осады дня, я услышал, как Дон произнес: «Будем лепить Горбатого». Мне знакомо это выражение «лепить Горбатого». Для разных людей оно имеет различный смысл в зависимости от воспитания и степени испорченности. Но есть нечто общее — валять дурака или открыто издеваться над кем-либо. Узнал я его, попав после училища в роту спецназа. Я был наслышан, что парни там еще те, и потому держался на стороже, несмотря на то, что начальник отдела кадров сладкоречиво сообщил, передавая меня командиру роты, что, дескать, офицеры в подразделении живут дружно, и они на первых порах всячески поддержат, так что бояться нечего. Командир роты отвел меня в казарму спецов, не проронив по дороге ни слова. Я ожидал, что тут же последует церемония представления с общим построением и сопутствующим ритуалом, как учили. Однако ротный ногой распахнул дверь, на которой висела табличка «Комната для подготовки к занятиям и для отдыха офицеров», буркнул трем находившимся в комнате типам, которые мгновенно вскочили при его появлении: «Это тот новенький, объясните ему», и удалился в соседнюю комнату с табличкой «Канцелярия роты». Отдыхавшие офицеры выглядели вполне нормальными ребятами. Только вот почему-то смотрели на меня из-под лобья, и все трое были подстрижены под ноль. Познакомились. Никто из них почему-то не пожелал протянуть руку, кивали и только. Двое помоложе и покороче оказались командирами первого и второго взводов, Саша и Леха, а тот, кто подлиннее и постарше, инструктор по спецподготовке Виталик. Тут же, что называется, не отходя от кассы, один из них спросил: «К нам как, всерьез или перекантоваться?» Я ответил, что всерьез, очень всерьез. Инструктор сказал: «Мы тебя ждали». Потом он обратился к командирам: «Ну чё, будем лепить Горбатого?» Взводные согласно кивнули. Тогда инструктор, ласково улыбнувшись, вдруг ребром ладони рубанул меня по диафрагме, отчего я свернулся сразу. Отличный получился удар. А Леха с Сашей очень ловко завели мне руки за спину и в секунду приковали к батарее невесть откуда взявшимися наручниками. Саш пояснил. — Не боись. Это просто проверка, мужик ты или нет. После такого разъяснения под мою задницу подсунули табурет и отодвинули от батареи на полметра, так что я сидел в растяжку, почти как на дыбе. Виталик извлек из нагрудного кармана взрыв-пакет, перевязанный капроновой тесемкой, а Саша расстегнул мой брючный ремень, ширинку, и оттянул штаны вместе с трусьями. Естественно, я бурно отреагировал и, чуть прогнувшись, попытался взбрыкнуть ногами. За это меня еще разок угостили по диафрагме и, прижав ноги, посоветовали не дергаться. «Значит так», — выступил Леха. «Виталик будет держать зажженный взрыв-пакет на тесемке у твоих ягодиц, а я буду считать до 10. Шнур горит ровно 10 секунд, знаешь. Ты должен за 10 секунд выбрать, яйца или спецназ. Если до окончания счета скажешь «сдаюсь», взрыв-пакет убирается. Но тогда ты не мужик. И мы сделаем так, что ты очень скоро сам напишешь рапорт о переводе в другую нормальную роту. Усек? Дергаться не советую. Горящий шнур имеет очень высокую температуру. Давай, Виталик. Виталик поджег шнур и опустил взрыв-пакет в недра моих трусьев. Вы когда-нибудь испытывали нечто подобное? Если нет, очень жаль. Незабываемое ощущение.